Шмель. Молчун вышел из комнаты со своими чертовыми плоскогубцами. Осунувшееся лицо с крупными каплями пота. Они встретились глазами, и друг стыдливо отвел взгляд в сторону. Видно, это было не так просто. «Рассказывай». «Отмашку давал Синицын. По прошлым штурмам, он же. В разработке операции, понятное дело, не участвовал, только стратегические решения». «Почему бык?» «Причина всегда одна. Не продает свой контрольный пакет». «Бред какой-то!» — встрял бык. «Предложений на покупку не было? Я не дурак. Если бы на меня вышли, тем более Синицын, я бы молча гривой помахал и продал. Сколько они скажут? Это не шутки. К тому же я, по идее, в их команде». «Значит, больше нет», — ответил Шмель. «Нет, это ошибка. Я ни с кем из них не ссорился, это точно. Все можно утрясти. Нужно только поговорить с Синицыным». «Уверен?» «Да». «Ты с такими общаешься по жизни. Тебе видней. Только как с ним теперь поговорить? Не в кабинет же он нас к себе пригласит». «Это верно. Полковника он знает лично. Только через него можно». «Да, они всегда встречались с глазу на глаз». «Думаешь, он будет помогать?» — спросил Володя. «Нужно разговаривать. У меня есть идея, чем его мотивировать». С этими словами бык встал и открыл дверь в комнату, из которой пару минут назад вышел Молчун. На Сашу хлынул запах крови и страха. То, что 5 минут назад казалось каким-то фильмом, окатило жестким ощущением реальности. Ему вдруг стало дурно и страшно самому от того, что они уже сделали, и что еще предстоит сделать. Всю жизнь он боролся со страхом. Это было необходимо. Трусость нужно побороть и в этот раз. Нужно ли? Может, лучше просто бежать? А борьба с трусостью еще с детства — причина всех моих бед? Нет, все было правильно. Благодаря этому я не пустое место. Пусть все хорошее в прошлом, но это хорошее хотя бы было. 1992 год. Парень из соседнего двора был его ровесником, но больше, сильнее и выше почти на голову, и Саше было страшно. Но трусость нельзя показывать, иначе все будут думать, что ты трус, а с трусами можно общаться как угодно. Поэтому Саша улучил момент, подскочил к сопернику и стал отчаянно бить его кулаками по лицу. Тот растерялся и пропустил 4 удара, но потом схватил Сашу за плечи и потянул в сторону. Саша уперся, пытаясь удержаться на ногах, а парень резко рванул его в другую сторону. Саша не упал, он тоже держался за соперника. Но парень стал раскручивать его вокруг себя. Ноги Саши оторвались от земли, и он завертелся. Примерно так взрослые держат за подмышки и крутят маленьких детей, когда хотят развеселить их. Но этот не хотел никого веселить. Подгадав момент, он сделал шаг в сторону, и Саша влетел боком в дерево. Они расцепились. Саша немного прокатился по земле и вскочил. Было больно, но он готов был опять кинуться на противника. «Хватит! Ваш мелкий проиграл! Давайте следующих 2!» — раздался голос самого старшего пацана из соседнего двора. Он был старше всех собравшихся и руководил. Решал, кто с кем дерется, кто выиграл, а кто проиграл. Алексей отвел Сашу в сторону. «Шмель, ты хорошо дрался, он гораздо больше. Если бы вы были одинаковые, ты б его замочил!» Шмелем Сашу стали называть недавно из-за того, что он постоянно что-нибудь спрашивает, крутится и везде лезет, жужжит будто. Леха всем придумал прозвище. Володя, естественно, был молчуном. Колю они стали называть быком. На фоне остальных двоих он казался крепче и коренастее. А сам Леха сказал, что он теперь будет призраком. Он на войнушке самый незаметный, и вообще это крутое прозвище. Саша сел на землю, потирая ушибленный бок и хмурясь. Хоть и проиграл, но слез от него они не дождутся. Так он решил. На полянку вышел Коля, бык. Его оппонент был примерно таким же по размеру. Они боязливо приближались друг к другу. Видно было, что драться им не хочется. Бык получил удар по ноге и тут же ударил ногой в ответ. Тот парень приблизился и начал беспорядочно бить кулаками. Бык начал также лупить в ответ. Они еще сблизились, и бык обвил противника за шею рукой, сцепил обе руки в замок и повалил парня на землю. А потом громко заорал, вскочил и засучил рукав. «Смотрите, он кусается!» — закричал Коля, показывая на руке кровавый след от зубов. «Фу, как девчонка!» — протяжно произнес кто-то из собравшихся. Остальные тут же подхватили, и парень удалился с полянки, получая пинки, тычки и оскорбления. И от своих, и от чужих. Саша подумал, что теперь ему будет хуже всех, и порадовался, что сам не на его месте. Настала очередь молчуна. Он стоял на полянке и смотрел на своего противника. Тот был одного с ним роста, оба довольно крупные для своих лет. Но парень был какой-то дерганый. Старший скомандовал начало. Дерганый быстро и расхлябанно припрыгал к молчуну и нанес два размашистых боковых удара. Один просвистел мимо, а второй угодил Володьке в плечо. Дерганый опять замахнулся и нанес те же два удара. Первый шлепнул по щеке, а второй опять просвистел мимо. Молчун отскочил назад. Враждебный двор заулюлюкал, поощряя успех своего бойца. Они опять сошлись, и Дерганый пробил ту же двойку. Но молчун снова отскочил назад. Тут Дерганый замешкался на мгновение. Володя подошел к нему и влепил прямой правый. Парень схватился за нос и начал отворачиваться. Через мгновение все увидели кровь, капающую у него с рук. «Нос сломал», — произнес кто-то шепотом, но в наступившей тишине это прозвучало отчетливо. Призрак показывал молчуну большой палец, а молчун улыбался и был довольный, как паровоз. Саша жестом пригласил его сесть рядом, и когда тот сел, одобрительно похлопал его по спине и показал большой палец. Все было понятно без слов. На поляне стоял призрак и его ровесник из другого двора. Призрак был чуть ниже. Все началось очень быстро. Парень быком попер на него, тараня плечом. Саша даже вскрикнул от неожиданности. Голова парня оказалась у Алексея под мышкой, а сам Алексей начал заваливаться назад. Но тут он обхватил голову того парня своей рукой и плотно зажал ее, одновременно уперев колено в живот и продолжая по инерции кувыркаться назад. Они вместе упали на землю. Призрак на спину, а его соперник, втыкаясь головой в землю, но продолжая прижимать призрака сверху. Секунду они лежали без движения, а потом призрак спихнул его с себя. Парень, видимо, ударился головой об землю и был немного потерян. Призрак уселся сверху и два раза ударил того по лицу. Парень закрылся руками и закричал, что он сдается. Все претензии были улажены, и обе компании разошлись по своим дворам. Из-за чего именно началась вся эта катавасия, Шмель так толком и не понял. Призрак сказал им, что кто-то из нашего двора обзывался на чужой двор, но кто именно и откуда в чужом дворе про это узнали, было неясно. Когда из другого двора пришли объявлять, что вызывают их на драку, это было уже неважно. Кто не придет, тот трус. Шмель смутно помнил, что вчера, когда к ним пришли эти ребята, вокруг еще крутился Витек. Но сейчас все были на эмоциях, и ни он, ни остальные уже не могли и думать, и разговаривать ни о чем, кроме прошедшей драки. Призрак все еще утешал Сашу и говорил, что тот молодец. Саша чувствовал, что эта драка еще сильнее сплотила всех четверых. Хотя ему и было обидно, что он единственный проиграл. Он решил, что попросит у папы на Новый год в подарок боксерскую грушу и будет лупить ее каждый день, чтобы в следующий раз лучше постоять за себя. В том, что еще не раз придется это делать, Саша не сомневался. Утро сентября обдавало прохладой. Он шел с букетом в руках и в новой красивой одежде. Белая рубашка, бабочка, новые кроссовки — и аккуратная школьная форма. Вокруг было много таких же нарядных мальчиков и девочек. У входа в школу полно народу. Три больших группы ребят с родителями, обозначенными табличками 1А, 1Б и 1В. и вокруг, уже не так плотно, ученики более старших классов, которые молча наблюдали со стороны за всем этим сбором, особенно не проявляя никаких эмоций. «Папа, смотри, Алёшка тоже тут!» «Где? Давай подойдем, сфотографируемся на память!» Лёха тоже заметил Сашу и, протянув руку, поздравил его. Потом они сфотографировались. Папа был рад. Он всегда говорил Саше, что учиться — это самое важное. И кто учится как следует, тот потом находит свое место в жизни. «Держи свою марку высоко», — любил повторять папа. Он был главным инженером одного подмосковного транспортно-складского комплекса и всегда гордился, что смог выбиться в люди. Уже в школе на первом уроке выяснилось, что Шмель с Быком попали в один класс, первый Б. Володю они пока не видели. После первого урока все выбежали на перемену в коридор. И тут Шмель увидел, что какой-то мальчик из их класса подошел сзади к другому мальчику и толкнул его со всей силы. Тот упал на руки, сильно приложившись ими об... Шмель, сам не зная почему, подошел к агрессору и спросил: «Ты зачем это сделал?» «Тебе какое дело? Хочу и толкаю!» И этот парень тут же попытался толкнуть и его. Завязалась драка. Никто не лез их разнимать, и они дрались достаточно долго. Даже когда Шмель схватил его в дворовый захват и навалился сверху, периодически ударяя в лицо левой рукой, никто из окружающих не вмешивался. Половина даже не смотрела в их сторону. Саша тогда влез заступаться, несмотря... Саша тогда влез заступаться, несмотря на страх. Так прошла первая перемена, да и первая неделя примерно так же. Они дрались с тех пор каждый день. Молчун. Он наблюдал, как Шмель накладывает повязку. Всегда он такой, всех вокруг нужно спасти и всем помочь. Только последние годы его друг стал каким-то отрешенным. Но сегодня привычная инициативность пробуждалась в нем заново. Володя начал копаться в памяти, припоминая, как друг помогал ему. 1992 год. Класс его друзей находился в другом конце коридора, поэтому на переменах они не общались. Учиться было непросто. В некоторые моменты Молчун откровенно не визжал, а его молчаливый характер создавал дополнительные проблемы. Не задавать вопросов, не отвечать Володя не любил. Все ответы учительница буквально вытягивала из него. Он был крупнее остальных ребят в классе и держался уверенно, поэтому вначале к нему никто не лез. Лишь однажды самый борзый парень решил его проверить. После этого раза его никто больше не задирал, но учительница узнала про драку и сочла виноватым Молчуна. Это происшествие переполнило чашу весов, и она записала Молчуна в двоечнике. Что делать в этой ситуации, он не знал, а родители ничем не помогали, кроме тумаков после очередной двойки. Друзья заметили перемены в нем только в ноябре. Все-таки школу они обсуждали редко, на улице есть другие занятия. И еще его молчаливость, как всегда, сыграла роль. Но однажды они разговорились на тему школы. Шмель стал рассказывать, что родители обещали ему конструктор на Новый год, если закончит четверть на все пятерки. Молчун тогда спросил: «И ты действительно можешь закончить четверть на все пятерки?» «Естественно, может. Он в классе самый умный. Его даже Архимедом прозвали», — с гордостью за друга ответил Бык. «Эх, мне бы так. Я пока только двойки и тройки домой таскаю». «Почему? Ты, если тебе чего-то непонятно, сразу вопросы учительнице задавай. Она объяснит, и все. Ты потом легко все задания будешь делать», — протараторил Шмель. Молчун смущенно посмотрел на Шмеля. «Вовчик, задавать вопросы? Да он же самый тихий у нас. Ты что, забыл? Он же Молчун», — выдал Коля. «Да, тут я не подумал. А тебе родители дома помогают?» «Нет». «Хм, а мне помогают. Может, они и тебе помогут? Я сегодня у мамы спрошу». Шмель. Он почти закончил перевязку. Все это время Вовчик наблюдал за ним, о чем-то думая. Саша первый прервал молчание. «Бойца нужно в больницу. Не годится раненого здесь держать». «Ты прав. Как тебе удается помогать всем?» «О чем ты?» «Ты с детства всем помогаешь. Даже мне. Помнишь тогда, в первом классе, как тебе вообще такое в голову пришло?» «Само собой как-то, но уговорить родителей было непросто». Саша тоже погрузился в воспоминания, и перед глазами предстала их старая квартира. 1992 год. Мама сидела на кухне и перебирала гречку. Саша сел на табуретку рядом и спросил: «Мама, а ты сможешь помочь Володе с учебой?» «Как это?» «Ну, если он будет со мной домашнее задание делать, а ты нам обоим помогать, а то он отстает очень и оценки плохие получает». «У меня свой сын есть, чтобы помогать. Почему я должна с чужим заниматься?» «Он мой друг», — с легкой обидой в голосе сказал Шмель. «Ну и что мне теперь, для всех твоих друзей дополнительное занятие открыть? А кто будет ужин готовить тогда?» «Я и так редко у вас что-то прошу, а сейчас мне очень нужно, а ты не разрешаешь». Саша скрестил руки на груди и надулся. Тут раздался звонок в дверь. Мама пошла встречать папу в коридор. Поздоровавшись, она сказала: «Представляешь, наш Саша хочет, чтоб я с соседским мальчиком уроками занималась». «И ты, как я вижу, не хочешь?» — со смешком спросил папа. «Ты издеваешься?» «Назрел конфликт. Сейчас поговорим». Через 5 минут все трое сидели в большой комнате, и папа спросил: «Сын, рассказывай все по порядку. Что стряслось?» «У Володьки в школе одни двойки и тройки, а он учительницу не спрашивает, она его двоечником считает, а родители ему не помогают. А маме что, сложно немножко с ним позаниматься?» На одном дыхании выпалил Шмель. «Сын, успокойся. Сильно Володька твой отстает». «Не знаю». «Вот, не знает. А если он дуб дубом, я ему разжевывать должна, что ли?» — сердито добавила мама. «Подожди, тут нужно подумать. Дайте минутку». Папа некоторое время просто сидел молча, а Саша смотрел на него с надеждой. «Жена, скажи мне, а ты сейчас часто Сашке помогаешь?» «Да не особенно. Вначале было несколько тем, которые пришлось объяснить, но сейчас в основном проверяю за ним, и все». «Это хорошо. У меня есть такое предложение. Ты, Сашка, будешь с ним заниматься сам и все ему объяснять. А если тебе самому что-то непонятно, тогда уже можешь у мамы спросить». «И что, этот парень будет у нас каждый день уроки делать?» «Ничего страшного я в этом не вижу. Уроки делать, не по подвалам шляться. Идея хорошая. Посмотрим, как пойдет». «Ты видел его отца? Это он позавчера пьяный в 2 часа ночи тут шарахался, пол подъезда перебудил. Катька говорит, он копейки в дом не приносит. Зарабатывает на своей базе гроши. Им там все еще в рублях платят. Лучше б Сашка с Колей дружил. А эти...» «Мама, Вовка не виноват, что его папа такой. Вовка хороший, не ругай его!» — со слезами на глазах прокричал Саша. «Ты знаешь, а сын прав. Его друг действительно не виноват. Давай сделаем, как я сказал, и посмотрим, что из этого получится. Только учтите, вы с Вовкой должны вести себя здесь как положено», — подытожил папа, строго смотря на Сашу.